«И я уже могу создать тело», – прозвучал веселый молодой мужской голос, в то время как его обладатель пока не показывался. «Представляете, оказывается, за прошедшие века не осталось ни одного храма, посвященного мне», – грустно сообщил он женщинам. «Хотя и ваших не осталось», – неожиданно снова повеселел мужчина. «Хотя есть повод для веселья. Знаете какой? В старых богов тоже практически никто не верит». Он весело расхохотался, с какой-то сумасшедшенкой в голосе. «Мы взяли в помощники психа», – наигранно грустно сообщила вторая женщина, лукаво сверкнув глазами, и в ночной тишине раздался ее смех. «Шуанг, я устало поморщился», подтягивая к себе кружку с крепко заваренным чаем и прикуривая сигарету. «Что такого срочного произошло, что ты прибежала посреди ночи? На утро намечен штурм, а я вместо сна, сижу с тобой. Вырезан гарнизон охраны одной из лакун тюрем. Кто или что, именно сбежал или сбежали, я не знаю, но там нет ничего безопасного. Там древние чудовища, которых так и не смогли уничтожить окончательно. Они умудрялись возрождаться и тогда нашли вот такой способ, чтобы удерживать их. Резкое изменение фона спровоцировало разрушение внешних слоев защиты, а внутреннюю они и так подтачивали веками. Есть еще три подобных места, которые также пойдут в разнос. Ну или уже пошли. Она уронила на стол три тяжелых фолианта, более 300 тех, кого в свое время приравнивали к богам. Ряд подобных созданий отправили в Тартар, Бездну и прочие милые места. Но вот конкретно этих, туда было отправлять бесполезно. Они все равно неведомым образом возрождались на земле. Шуанг бледно улыбнулась. Некоторые древние маги считали, что это механизм защиты мира. Бред, конечно, но звучит красиво. Да, ты ведь не просто так показываешь мне это. Я понимающе прищурился. У кого-то из них тут было место обитания. У двух, тяжело вздохнула Шуанг. Праматерь местных ведьм и одна из первых вампиров, та, от которой пошла половина их родов по Западной Европе. Они сейчас слабы, но сил наберутся быстро. Это не самое опасное, что там было, но проблем они доставят с избытком. Особенно, если решат принять другую сторону. Хищники никогда не пойдут на такое соглашение, уверенно отрубил я, медленно затягиваясь. С нами они дружить не будут, но и с ними они не станут дружить. Хотя для нас разницы абсолютно нет, они все равно будут жрать нас или наших близких. Я медленно потушил окурок в пепельнице, не мигающие глядя на медленно затухающие огоньки. За окном дома раздался далекий вой, заставив меня покоситься в ту сторону и достать еще одну сигарету, подтягивая к себе первую книгу. Пусть убить и нельзя, но развоплотить на какое-то время можно, а значит шансы есть. Общее число кадонов генетического кода человека равно 64. Шахматная доска в классических шахматах разделена на 64 клетки. Примечание к части. В индийских традициях обязательные для женщины 64 искусства богини Сарасвати перечислены в тексте Камасутра автора Ватсьяяны, 4 века н.э. В маратхских наставлениях о воспитании мальчиков и юношей, 15 век, указаны 64 искусства, обязательные для мужчины. Возможно, их список составлен по трактатам Шилпа-Шастра, индуистской иконографии и храмовой архитектуры. 64. Количество гексаграмм в китайской канонической книге перемен. Интересный вид, мистер Поттер, не правда ли? Закутанная в глухую мантию фигура неслышно подошла и замерла рядом, заинтересованно разглядывая клубы дыма и зарево пожаров над остатками города и укреплений, которые в данный момент штурмовали подразделения смертников. Несколько арбалетов и колюще-режущих предметов, направленных на него, помимо палочек и жезлов, незнакомец демонстративно игнорировал. «Я так понимаю, что вы не из моих подчиненных». Я слегка заинтересованно изогнул бровь и кивнул на свободное кресло около стола, за которым я сидел. «Присаживайтесь, вы же принесли какое-то предложение». «Предложение? А нет, что вы», — глухо рассмеялся мужчина. «Мне интересны вы, мистер Поттер, поэтому я удовлетворяю свой интерес. Потакаю желанием, так сказать». Он слегка повернул скрытую капюшоном голову и небрежно кивнул в сторону города. «Даю 2 часа на зачистку поверхности и, пожалуй, часов 5-6 на подземные ярусы. Что вы такое? Ну, или что такое это тело, которое сидит передо мной?» Я подавил желание пощупать руку собеседника, чтобы убедиться в его материальности. «Заметили?» — с легким одобрением спросил мужчина. «Это называется теневая копия. Нужно быть менталистом не из последних, чтобы контролировать ее на таком расстоянии. Смею надеяться, что вы оценили по достоинству», — он самодовольно хмыкнул. «О, я же так и не представился, не правда ли, Джон Смит, к вашим услугам, редкое имя», — понимающе усмехнулся я. «Зачем вы тут, Джон Смит? Предлагать сменить сторону как-то уже поздновато, не находите? Меня не устраивает скорость, с которой вы убираете моих союзников», — произнес Смит, тут же с интересом уставившись на мое слегка растерянное лицо. «Как видите, я полностью откровенен с вами. Я даже и не знаю, что теперь у вас спросить». После таких признаний, машинально сунув в рот сигарету, я покосился на него. «О, право, не стоит», — хмыкнул Смит. «Я жрец бога лжи, а не монашка из аббатства. Ложь и интриги у меня в крови, как у вас возможность общения с духами и проклятия, от которых вы и сами страдаете», — он кивнул на мою руку. Рон Уизли получил неистребимую жажду причинять боль и страдания, вечную тягу к власти и еще кое-что по мелочи. Милейшая Шуанг шарахается от всех окружающих, чтобы не начать нести справедливость, а Хагин мечтает о вечной войне, хотя в этом вы с северянином похожи. Воевать вы тоже любите, не так ли? Он помолчал, задумчиво покачивая головой. Любой, кто получает отметку на душу, меняется. И ни вы, ни я, никто бы то ни было другой, не станем исключением. Богам нужна война, и они ее получат, а мы лишь инструменты. Зачем тогда вообще посылать нас? Почему просто не уничтожить этот мир? Я сел поудобнее и приманил бутылку вина из ящика неподалеку, тут же материализовав пару бокалов. Я не спорю с тем, что из меня откровенно хреновый спаситель мира, но среди твоих сторонников тоже далеко не гений, которые бы смогли без тебя уничтожить этот мир. Вы не так смотрите на мир, чтобы прийти к нужному выводу самостоятельно, усмехнулся Смит. Боги и не собираются его спасать. Это просто поле боя, мистер Поттер, не более. Нет, кто-то безусловно решит помочь, вы яркий пример этой помощи, но основная масса давным-давно ушла. Этот мир столь упорно отказывался от них, что они перестали видеть в нем пользу и ушли в другие места. Вспомните историю, сколько было богов. Это ненормально для одного мира, мистер Поттер. Просто этот мир некогда был перекрестным, и в нем были заинтересованы многие, пока не отгремели сотни войн, стирающие целые планеты. Тропы переставали быть спокойными и безопасными, верующих становилось меньше, миры и истоки переставали нуждаться. Ряд богов вообще изначально имели нечеловеческое происхождение, если так можно выразиться. Ну, перешли от сидов, эльфов, гоблинов и гномов, фири, оборотней и прочих нелюдских видов. Они ушли за своими соплеменниками, так сказать. Половина, если быть точными, древних богов имела изначально совсем не людей в качестве своих верующих. Но даже так, они бы могли продолжать быть тут, если бы не отгремели новые войны, которые отодвинули этот мир на окраину и обрубили почти все тропы к нему. Старшим богам на это плевать, а вот основной массе всех прочих далеко нет. Они хоть и сильны, всемогущи и прочие, но имеют свои ограничения. Эха, а так мечтал, что когда-нибудь стану богом и смогу творить любую херню, усмехнулся я. Бросьте, эти сказки хороши для детей. Великая сила налагает и ограничения с ответственностью. На каждого злодея найдется свой герой, он весело отсалютовал мне бокалом, осторожно пригубив. Жаль, что я не в своем теле. Восхитительный вкус. Но, возвращаясь к нашей теме, в бытие богом есть свои минусы, поэтому я туда не особо стремлюсь. Учитывая безграничие мироздания, я найду чем заняться в ближайшие пару тысяч лет. О, ну не смотрите вы так на меня, он расхохотался. Право слово, это даже не смешно. Я даже не пытаюсь вас убить, напротив, я стараюсь помочь вам. Помогу найти моих союзников и постараюсь уберечь вас, чтобы холить и лелеять. Как я уже сказал, мне это крайне выгодно, чтобы вы убили всех прочих, а проходы открыл я. Ну, в крайнем случае, могу согласиться на парочку союзников. И зачем говорить это мне? Делал бы и дальше это молча, а я бы радовался и гонялся за миражами. Я холодно уставился на него, потому что они начали свою игру и скорее всего попробуют уничтожить вас, что мне невыгодно. Защищать вас, когда вы ждете от меня же удара, мягко говоря, весьма неблагодарная задача. Я бы мог отыграть кое-что назад и снова наладить с ними относительно вменяемые отношения, только меня это уже не интересует. Мистер Вейш и мадемуазель Шарлис начали свою игру. В общем-то, я не ожидал иного, но слишком уж они резво начали, и это создало мне некоторые проблемы. У вас есть выбор, мистер Поттер. Вы гордо отвернетесь от меня, своего врага, продолжив идти вслепую и дожидаясь, пока Шуанг или судьба не подскажут вам, где очередной храм или фигура. Либо же, я покажу вам все, что знаю об этих двоих, и вы решите эту проблему. Я что-то тебя упорно не понимаю. Я подозрительно смотрел на него. Зачем тебе так откровенно помогать? Потому что сражаться с тобой кому-то надо. Ну или не с тобой, а с кем-то из тех, кто с тобой. Не будут они, рано или поздно, мне придется отправлять тех, кого я не хочу отдавать. Правила ведь просты, мистер Поттер. Или сражаюсь я, или выбираю одного из подчиненных, если они есть. Можно, конечно, уйти, но рано или поздно ты найдешь меня. Никаких откровений с неба, просто судьба сведет. Одна сторона должна умереть, если не успела сменить сторону. А так как ты первожрец, то сменить ее уже не можешь, хоть что делай. Так, из-за спин бойцов вынырнула Шуанг, зло уставившись на Смита. Истинно так, прекрасная, подскочил мужчина, изящно поклонившись. И я, и мистер Поттер избавлены от необходимости сомнений. Поэтому, я и предлагаю вам возможность разобраться с предателями, которые посмели кинуть меня в разгар войны. Это же не спортивно и абсолютно не по-джентльменски, когда генерала оставляют его солдаты. Согласна, кивнула китаянка. Правильнее бы было, если бы они тебе нож в спину воткнули перед уходом. До открытия переходов мы избавлены от такой возможности, едко хмыкнул Смит. Где они? Спокойно произнес я, обрывая склоку. Мне плевать, зачем ты это делаешь и кем считаешь меня, но если ты готов отдать мне двух своих подчиненных, кто я такой, чтобы отказаться? Вот координаты. Быстро написав что-то на листке бумаги, Смит толкнул его ко мне. Удивительно, я думал, ты меня отправишь куда-нибудь в Китай, где я буду до начала вторжения биться лбом о ворота очередной крепости. Я удивленно посмотрел на него. Это же Уэльс. Нет, сегодня ночью началась война с русскими и прочими, кто недоволен происходящим, но не знает, куда бить. Саму Британию так просто не уничтожить, в частности храмы. Поэтому они нанесли удар по тем, кто поддерживал меня или просто хотел погреть руки на происходящем. Круги магов, открытые питомники и заповедники, обычное оружие. Смит покачал головой. Я недооценил готовность своих гипотетических врагов. Мне нет смысла тебя обманывать, Гарри. Азия готовилась к войне, и большая часть ударов была отражена, пусть и с огромным трудом. Но в целом, там сейчас далеко не до британских проблем. И кого, по-твоему, обвинил в происходящем Вейш? Оха, выдохнула Шуанг, медленно присев на кресло. Просто нанесли удар. Я слегка недоверчиво прищурился. Не то чтобы я верил в розовых единорогов, но совокупную силу и последствия представить мог вполне реалистично. Видимо, Кощей или еще кто-то из иерархов Руси узнали, что именно попросили у меня азиаты, развел руками Смит. А может, просто на всякий случай решили ударить. Там хватает тех, кто уходит из этого мира. Всех они с собой точно забрать не смогут, поэтому выпускают на волю, чтобы не губить свои творения. Поэтому, я в какой-то степени ваш друг. На некоторое время он насекся, глядя на прижавшую к его шее клинок китаянку. Не стоит бросаться такими словами, мистер Смит, усмехнулся я. Будь у меня больше времени, то я бы подождал, пока китаец не снесет тебе голову, к чертовой матери. Но у меня его нет, поэтому спасибо, конечно, но без признаний в дружбе, любви или еще чем-то. Моя подруга несколько нервно реагирует на такое. Что же такого попросили у вас азиаты, что русские готовы были поверить в то, что те рискнут начать полноценную войну и поэтому ударили сами? В свое время, Китай был долгое время под властью Орды, да и потом у Китая были тяжелые времена, когда захватчики топтали их землю, отбирая родовые сокровища. И очень много чего оттуда, в итоге оказалось именно в русских и британских кладовых. И отдавать они это по доброй воле не станут. Ну и земля с рабами, конечно же, хмыкнул Смит. После всех этих событий, особенно после открытия проходов, я думаю, что институт рабства снова вернется в этот мир. О, нет-нет, я не сторонник этого, но это закономерность. Вторая мировая война наглядно показала, что имеющие силу, тут же стараются завести себе рабов. Это я про обычный мир, если что. Если же брать магический, то тут рабство и не исчезало. Просто названия другие придумывали. Навяжут обед какому-нибудь идиоту или дуре и вуаля. Что, я не прав? Неужели китайцы и прочие надеялись победить? Я презрительно фыркнул. Ладно бы дело было в количестве армий, но ведь вопрос-то не в них. Они рассчитывали, да и я тоже, если честно, что русские просто уйдут. Ну не все, естественно, но какая-то часть. Ну а там и я открою переходы, ну и все такое. Он неожиданно скомкал окончание предложения, резко закашлившись. Ну а дальше вы уже знаете. Русские на этот раз ждать не стали и ударили первыми. Он тяжело облокотился на стол, небрежным и одновременно изящным движением отстранив от своей шеи клинок. Шуанг и тьма под капюшоном уставилась мне в глаза. «Определись, Гарри, за кого или за что ты воюешь на этой войне? За людей или интересы отдельной кучки людей? Проще станет, потому что богам уж точно плевать, сколько врагов ты убьешь и сколько останется в живых. Люди плодятся быстро». Фигура странно дернулась и тьма брызнула из-под мантии в разные стороны, быстро истаивая под утренним светом. Вот тварь, даже перед уходом умудрился заронить семена сомнения в правильности наших действий, ненавидяще, но с неуловимой толикой уважения, прошептала Шуанг. «А да», — прохрипел я, опрокидывая содержимое бокала в рот, чтобы перебить внезапную сухость. «Император Российской империи и много-много еще каких титулов и имен, а в кругу семьи просто Сашенька или папа», тяжело оперся руками на стол, мрачно озирая пестревшую флажками и ленточками карту. Два десятка высших аристократов империи и три десятка магов скрытого мира от наиболее влиятельных кланов и объединений тихо переговаривались между собой, искоса поглядывая на великого слабосилка, как именовали императора за спиной. Крайне редко в императорской семье рождался сильный маг или чародейка, в основном скрибы или слабосилки, едва способные на слабенький люмос. Да, в дальнейшем они могли встать вровень с могущественными магами. Только вот времени обычно у них и не хватало. Особенности наследия и крови, которые позволяли рождаться восприимчивым к магии детям, но крайне редко награждали достойным потенциалом. Хотя, сумевшие, благодаря магам, сохранить трон и часть прав, представители этого рода не сильно жаловались на такую игру судьбы. Дверь небольшой комнаты распахнулась, пропуская внутрь еще шестерых, молча прошествовавших к столу. Император с кривой усмешкой оглядел магистров и архимагов, тех немногих, кто решили остаться на земле, в отличие от остальных своих коллег, и снова перевел усталый взгляд на карту. «Не кривись», — насмешливо фыркнул Кощей. «Да, мало. И что, они помогли по Азии вдарить, да остатки своего имущества раздали, за редким исключением. Ну а то, что сражаться не захотели, так не каждый маг это воин. А уж тем более хватало там и тех, кто аж на клятвы давал богам, что крови людской лить не будет. Так что они нам и так многое дали, чтобы злиться за уход. А уж кровь лить я и без них смогу. Они даже скорее помехой бы были», — он весело оскалился. «Не о них я сейчас думаю, а о том, что нам теперь надобно не один десяток дивизий держать на границах с Китаем и прочими», — тяжело уронил Александр. В это же время, он бросил недовольный взгляд на какой-то листок и досадливо скривился, отпихивая его в сторону. Крысомутанты, одним словом, замечены на границах Польши и Украины. Поляки в свое время требовали независимости, получили и вот пусть сами теперь разбираются. Я туда ни единого полка слать не стану. А Украина, это моя земля. Он яростно посмотрел на Кощея. «Ваши подчиненные нашли нормальные способы борьбы с этими тварями. У нас 17 с лишним миллионов беженцев. Хотят жить, пусть в армию идут и защищают новый дом», — невозмутимо пожал плечами древний маг, насмешливо глядя на него, как на ребенка. «А если нет, то обратно выпни в их великие и независимые страны. Не нашли пока», — нехотя добавил он. «Стандартные методы там не работают. Они жрут, плодятся и наплывают волной. Срок жизни мизерный, но позволяющий принести пару-тройку приплодов, по 5-7 зверят, которые за пару дней вымахивают до взрослого. Не знаю, такими ли их создавали, или они где еще что подцепили, но в качестве оружия вполне идеальны. Короткоживущие, быстро плодятся, главное только жрать давать и способны пролезть практически куда угодно». «Спасибо за лекцию», — дернул глазом император, на мгновение сжав кулаки. «Но, резюмируя, у вас пока нет результатов. Зато у нас вот-вот будут жертвы. Мои маги и прочие жители скрытого мира заняты укреплением городов. Стены, подвод воды и прочее. В том числе и отопление. Пока зима, эти тварюшки могут и не полезть. По крайней мере далеко. Ну а к лету у нас уже будут другие проблемы. Да и с этой мы найдем способ, как бороться», — жестко уронил Кощей, который в данный момент говорил от лица всего скрытого мира большей части Восточной Европы. «У меня вопрос не совсем по теме, но все же», — шевельнулся один из генералов, присутствовавший на совещании. «Наши ракеты вообще теперь бесполезны, или все же шансы есть, что в дальнейшем их получится использовать, если только по площади. То есть, подняли в воздух, дали направление и отключили все, кроме двигателя или как она там у вас летает, наморщил лоб Кощей, вспоминая пояснение одного из подчиненных, помешанного на попытках скрестить магию и технику. Но что она долетит, далеко не факт. Какая-нибудь аномалия и она может вообще в обратную сторону отправиться. По обычному же оружию нашли выход в том, что состав смеси в патронах и снарядах будет несколько изменен. Ну и оружие соответственно будет другое, но об этом тебе точнее алхимики и оружейники пояснят, а я как-то этим не особо интересовался. Процесс займет около 2 месяцев, но фон повышается медленно, да и аномалии не на каждом шагу, так что без оружия армия у тебя не останется, резко ответил древний маг, заметив, что император хотел что-то сказать. Значит, еще и перевооружение, тоскливо уронил Александр. Авиация практически бесполезна, флот толком не вывести, оружие вот-вот откажет. Будь оно все проклято, с чувством выдохнул он. Часть самолетов и кораблей в течение пары дней напичкают артефактами и зачаруют, так что летать, плавать и прочее они у тебя будут. Со временем все перейдет на такую систему, но тут уж сам понимаешь. Кощей устало усмехнулся. По оружию скажу так, 5 дивизий перевооружения пройдут за наш счет. Еще 5 встанут на баланс к гоблинам и гномам. То есть защищать будут те территории, где проживают эти виды. Не бог весть что, но всяко лучше, чем вообще ничего. Согласен, и в первую очередь будем следить за фоном и оснащать новыми образцами те части, которые в этом напрямую нуждаются. Ну и гвардию твою, естественно. Мало ли оно там чего. Но я просил созвать совещание не за этим, император. Кощей тяжело поднялся, обводя всех пристальным, пронизывающим взглядом. Какую территорию своей объявим и защищать будем? Растерянно переглядывались присутствующие, пытаясь понять, о чем говорит Кощей. Сейчас полыхнет часть мира, не сегодня, так завтра остальное вспыхнет. Потом будет еще хуже. Помогать кому-то или захватывать что-то Россия не сможет. Нам бы свое удержать без особых потерь. Пока укрепим города, перевооружим армии, разберемся с проблемой беженцев и куда девать их, такое количество, он прервался еще обведя всех взглядом. У нас своих проблем валом, и надо решать, где будем строить укрепления и держать оборону. Орде мертвых будет начхать на многое и тормозить ее придется стенами, а не пушками и окопами, как с обычными армиями. Химеры, мантикоры и прочие тоже не будут в лоб бежать. Все ваши тактики надо менять, а не в атаке нестись. Почему и спрашиваю, все ли это понимают? Потому как быстро проблему различных тварей, которые по лесам разбежались, сейчас не решить. Тех же мантикор придется целыми отрядами выкуривать и с потерями. Какого хера вы их не прибили в свое время? Да еще и позволили расплодиться в таком количестве, не выдержал министр сельского хозяйства, нервно вытирая обильный пот со лба. Простите, нервы, добавил он, под изумленным взглядом коллег, уставившихся на никогда прежде не матерящегося чиновника. Во-первых, ингредиенты. Во-вторых, дикие домены были специально вырваны, так сказать, из мира, потому что мы не смогли в свое время справиться с этой напастью. Поэтому выдирали куски и буквально заманивали туда хищников, так как там было много магии, которой тогда в мире становилось все меньше. Там некоторые территории по размерам как Европа, так что за столько веков уж как-то расплодились. Видимо, там, конечно, и нашей вины много, но никто не ждал такого. Всех устраивал сложившийся порядок, Кощей тяжело вздохнул. Теперь вот расплачиваемся. Мы расплачиваемся, буркнул все тот же министр, в очередной раз протирая лоб. Хорошо, я понял суть вашего вопроса, но не понимаю, как вы собираетесь оборонять границы от подземных существ. Железобетонные чары на 500 метров вглубь земли, прямо посмотрел в глаза ошарашенного чиновника Кощей. Пол, поперхнулся тот, оторопело уставившись на Кощея. Ну они, конечно, могут и глубже уйти, но сомневаюсь. Хотя можно и на 100 метров вкопаться, но боюсь, что столько бетона у нас на всю границу просто не хватит. Даже с магией. Строить будем на тех направлениях, где они рвутся уже сейчас. Вот тут, тут и тут, он небрежно указал на карте. Города в тех районах, ну и деревни с поселками, также будем укреплять. При поддержке магов закончим за 2 недель, не больше. Покроем минными полями подступы, расставим магические ловушки и будем ждать. Но идти к ним, чтобы пытаться помочь европейцам и уничтожать эту пакость там, я категорически не советую. Не потянем. тем более имея столько чужаков внутри страны. Наши алхимики имеют варианты, как с помощью достаточно простых зелий делать бетон из воздуха, грубо говоря. Маги, а будем как не знаю кто на стенах сидеть, недовольно прогудел один из магов. Я могу тебе портал организовать в Чехию или Австрию, там и покажешь мастерство, язвительно фыркнул Кощей. Стая в пару тысяч особей прорвется к твоему поместью и сожрет там всех. У них практически отсутствует инстинкт самосохранения. Только в случае массовой гибели всей стаи, несколько особей уходит, чтобы через пару недель снова вернуться целой ордой. Значит, перекрываем границы, оборвал спор вопрос Александр. Хорошо, начинайте возводить стены. Вот вы, Кощей, и отвечаете за свое предложение. В конце концов, кому как не магам руководить этим. Только что делать с новыми беженцами. В стране начали слышать крики недовольных, и мне надо что-то думать. Я за закрытие границ полностью, озвучил свое мнение один из магов. Я тоже, и я. Я за, не особо радостные, но уверенные голоса зазвучали со всех сторон, тем самым подписывая приговор миллионам жизней тех, кто еще на что-то надеялся. Специалистов и магов можно пропускать, нехотя уронил Кощей, на которого уставились все остальные, так как он единственный еще ничего не сказал. Ну а остальным запрет, он неторопливо сел обратно в кресло и развернул лист. У меня еще ряд вопросов, раз уж все собрались и основную тему пока закрыли, предлагаю обсудить тему увеличения внутренних войск и начать формирование карательных отрядов, на случай бунта. Здравствуй, Рон, я не участвовал в штурме и подробности мне были неизвестны, но судя по состоянию брони Хагина, который притащил Рыжего, особых проблем у него не возникло. Понравилось чувствовать себя повелителем судеб смертных, добей и пошел в задницу, без страха уставился мне в глаза Рон. Я уверен в своем выборе, в отличие от тебя. Да я даже сделал его сам. Какое щедрое предложение, восхитился я. Ты перешел на мужскую любовь, мой старый друг, не знал, не знал. Я присел на корточки. Рон, я могу убить тебя, а потом выдрать твою душу из-за грани и провести вечность, играя с ней. Но есть более приятная перспектива. Ты рассказываешь все, что знаешь о планах Смита, и я просто убиваю тебя. Быстро, без мучения и прочего. За то, что ты натворил, это не просто мягкое наказание, а можно сказать, что я милость тебе окажу. И не надейся на чудесное спасение. Я прямо сейчас переправлю тебя в Аврарат, где целая куча родственников убитых и замученных тобой, а потом выдерну твою душу, как и обещал. С чего мне тебе верить, а? Он сплюнул на землю, поудобнее усаживаясь. Ты можешь поцеловать меня в задницу, как я тебе уже предложил. Ты не готов к диалогу, понимающе кивнув. Я засунул руку в сумку и тут же впечатал молоток в пальцы правой ноги Рыжего. Но я умею находить аргументы. Я предлагаю раскаленный штырь ему в жопу вогнать, невозмутимо прокомментировал представитель короны, слегка поморщившись от воплей дергающегося Рона. «Сперва вставляете в задницу рог, а через него вгоняете. Вы чё охренели?» — выдавил из себя Уизли, до которого сквозь боль долетели слова рыцаря. «Отправьте меня в Азкабан. Я преступник, и я сдался». «Где?» — он резко обернулся, ища кого-то взглядом. «Где Авроры?» «Министерство теперь под контролем Дамблдора. Ты можешь в задницу идти, ублюдок». «Ао!» — практически одновременно протянули мы с рыцарем. «Я...» Как представитель короны, даю полное право на применение любых методов допроса к данному индивидууму, пробормотал в никуда слегка удивленный рыцарь. Рон, ты идиот, уточнил я. Какой Дамблдор, какой Азкабан, никто тебя туда не отправит, ты мой, все. Подожди, ты действительно надеялся на это, на банальный арест? Поттер, тебя посадят за это. Может, я и псих-убийца, но моя семья вес имеет в министерстве, а ты никто. Ты цепная псина Дамблдора, до сих пор отирающаяся около него. Что ты можешь сам? Рыжего буквально трясло от ненависти и боли, но он умудрялся выплевывать в меня наполненные бешенством слова. Генри, он адекватен, с сомнением уточнил я, посмотрев на Дампира и слегка кивая на Рона. Под каким-то кайфом, несколько секунд побуравив того взглядом, спокойно уронил Генри. У него в голове связанного 0,1. Думает только о каких-то дементорах по всей Шотландии, вплоть до линии Эдинбург и Глазго. Там где-то база китайца, и тот собирается откормить твари на мирных жителях. Возрождение Волдеморта было недавно, но тут невнятно все, поморщился Дампир. Яйца драконов и... Глаза Генри увеличились в размерах. Гарри, они пытаются получить более разумных ящеров, пытаясь вложить души людей в зародыши. Ибо, длинно и нецензурно выразил свое восхищение этой новостью рыцарь, тут же суетливо доставая артефакт связи и вызывая своих коллег. «Вот теперь нам будет точно весело. Не сейчас, конечно, но будет», — подытожил я, тяжело поднимаясь с корточек, и от души впечатал носок ботинка под ребра рыжему. «Отправьте его на базу и прочищайте, надо потрошить его на предмет, где эти долбаные яйца. Ну и остальное тоже. Мистер Поттер, мы можем рассчитывать на вашу помощь в борьбе с дементорами», — окликнул меня сэр, граф и прочие титулы, как я его про себя именовал. «Если решать этот вопрос кардинально, то я в вашем распоряжении», — спокойно ответил я. «Полумеры, вроде отогнать и запереть, бесполезны. Их надо уничтожать, чтобы они боялись высунуться, если все же сумеют выжить. Все демонологи и некроманты, что имеются, готовы именно к этому пути решения возникшей проблемы», — завернул рыцарь, заставив меня на мгновение зависнуть, распутывая его словесный конструкт. «Хорошо, мне надо час-два, на отдых моим людям, после чего я прыгну куда укажете. Вполне возможно, что это только гипотетические планы, а не твердое решение». Я проводил взглядом носилки с телами своих бойцов и, коротко кивнув рыцарю, активировал портал. «Зачем ты сдал ему Вейжа, да еще и так демонстративно?» — недоуменно спросил Ае, глядя на довольного Смита, вертевшего в руках какую-то банку с червяками. «Я уже готов открыть врата, но по времени слишком рано. База Вейжа укреплена весьма хорошо, ее штурм займет не одну неделю, даже месяцы. Там огромная армия, там нежить, ловушки, многоярусные подземные переходы и многое-многое другое. Он будет гоняться за китайцем и Шарлиз, черте знает сколько», — жесткая усмешка на мгновение преобразила его лицо в какую-то древнюю маску ужаса. «Полностью откроются наши с тобой проходы, ну и что-то перепадет нашему чернокожему другу. Разве это плохо, моя дорогая?» Он плавно скользнул к кицуне, мягко обхватив ее ладошку и поднося к своим губам. «Три месяца, радость моя, всего три месяца. А Поттер потратит не меньше двух на штурме одного только поместья Вейжа. Уйти в домен тот не сможет, я позаботился об этом. Так что, что это?» Девушка брезгливо ткнула пальчиком в банку с червями. «Ты собрался на рыбалку? Это очередное творение нашего гениального профессора», — едко усмехнулся Смит. «Берсерк и ему подобные вирусы заставляют разумных терять контроль и атаковать всех окружающих. Неплохо, конечно, но далеко не идеально. Систему свой-чужой туда не внедрить. Зато вот эти червячки. Нет, не эти. Эти уже взрослые», — осторожно отставил банку мужчина. «Маленькие, незаметные, но умные. При попадании в тело они вступают в симбиоз и частично берут под контроль своего носителя. Чем старше они, тем сильнее контроль. Это наследство от Третьего рейха, моя дорогая Ае. Попытка создать идеального солдата. У них не хватило времени, да и изначально затея была провальной. Надо усилить, а не заменять полностью разум разумного, как пытались они. Толку с исполнительности, если они были тупы как пробки? Если суметь подселить пару тысяч зародышей, например через воду, то, в определенный час, получив сигнал, они смогут стать неприятным сюрпризом. Правда, тупым, — недовольно закончил Смит, нервно дернув щекой. Нет, у них отличные боевые показатели, черт возьми, повышенный болевой порог. Поражение мозга пулей вовсе не вызовет мгновенную смерть, потому как по факту руководит паразит, а высочайшая регенерация, при наличии строительного материала, позволит зарастить повреждения. Они будут каннибалами. Вздернула аккуратные бровки девушка, с еще большей брезгливостью косясь на банку. «ГХМ», — поперхнулся Смит. «Ну, в общем-то да», — неохотно буркнул он. «Тебя еще не задолбало спонсировать все бредовые проекты этого психопата?» — с отвращением искривив губы. «То чума, то вирусы, теперь это. Я предпочитаю уничтожать своих потенциальных врагов с максимально безопасного расстояния», — усмехнулся Смит, отпуская ее руку и отходя к окну комнаты. «Остаться чистыми не получится, Ае. Передовые отряды вторжения набираются из таких отбросов, племенный народов, что местные уголовники обделаются от ужаса. Тут будет все залито кровью, поэтому мой вариант достаточно миролюбивый. По крайней мере, они не будут мучиться. Инфицированные мечтают убивать, а не издеваться, так что отбрось брезгливости, давай думай, как заразить побольше, но сохранить инкогнито до поры, до времени. Если обычных людей, то проблем нет. Бутылки с водой, лимонады и прочее. Официантку в кафе взять под имперя и подавать кофе с личинкой. Ну а если ты про магов, то шансы минимальные. Там если только каждого по отдельности вылавливать и подсаживать, передернула плечами Ае, осторожно покосившись на червяков. Наркопритоны, задумчиво протянул Смит, резко оборачиваясь к девушке. На них практически всем плевать и проверять их будут в самом конце, если вообще решат. Отправляйся в Лондон, а потом на наши третью и девятую базы. Прикажи начинать проект «Лазарь», а я пойду общаться. Он недовольно потер виски, кривясь от боли и быстро вышел из комнаты, спускаясь по длинной винтовой лестнице вниз, в подземелье. Огромное зеркало во всю стену, сверкая зеленоватыми отблесками колдовского огня, отражало однако не самого Смита, а высокого худощавого мужчину в пластинчатом доспехе и шлеме. Большие неестественно голубые глаза, длинные платиновые волосы, заплетенные в сложную косу, алебастровый оттенок кожи и острые зубы, которые на пару мгновений обнажил тот, увидев Смита. «Я, Авейсантри Даггориантри, командующий первой штурмовой армией повелителя. Ты, Смит», не выказывая никаких усилий, на английском языке, певуче произнес воин. «Да, высокорожденный», вежливо поклонился Смит. «Бросьте, какие между нами могут быть титулы?» Опять вежливо оскалился воин, пока его огромные, наполовину лица глаза, с легким любопытством, но весьма цепко, осматривали обычное лицо первожреца. «О, я все же не стану нарушать протокол, высокорожденный», еще раз поклонился Смит, пряча ироничную ухмылку по этому поводу. Уж он прекрасно знал, насколько подобные Авейсантри носятся со своими титулами, подлинными и мнимыми, чтобы обращаться к нему просто по «хрен выговоришь имени». «Ну что же, это ваше право, многоуважаемый первожрец этого мира, однако меня более волнует, готовить ли мне всю армию и звать остальные, либо же», нелюдь прервался, испытывающе глядя на Смита. «Всю», уверенно выдохнул Смит. «К моменту вторжения остальные фигуры лишатся части храмов и лидером останусь я и еще одна, но я решил не рисковать. Все же население в этом мире слишком много и даже учитывая все мои действия, вас все равно встретит далеко не один десяток тысяч солдат, мягко говоря. Но я надеюсь, что вы не сами», уточнил командующий, с легким напряжением посмотрев в глаза Смита. «Нет-нет, я знаю, что самому не рекомендуется», покачал головой первожрец. «Меньше 3 месяцев, высокорожденный. Тогда мы начинаем движение. К назначенной точке я подведу все подразделения, но не затягивайте. Мои солдаты так любят воевать, что и часа прожить без этого не способны. Начинают между собой выяснять отношения», усмехнулся нелюдь. «Не переживайте», первожрец отошел чуть в сторону, небрежно махнув рукой и открывая взгляду десяток кристаллов, таинственно мерцающих неярким темно-фиолетовым светом. «Накопители везде выведены на максимум. Пленные подготовлены. Мои агенты готовы начать операции отвлечения. Врата я открою, а мои маги и воины закончат остальное», — отрубил командующий. «Я передам повелителю, что ты хороший первожрец», — он отключил артефакт со своей стороны, не прощаясь. «Когда я получу награду, то мне будет похер, что ты и кому ты там передашь», тяжело сглотнув, Смит дрожащей рукой провел по лицу и еще раз покосился на кристаллы. «Ну или сдохну красиво, если меня решат поиметь с моим призом», он криво оскалился, ласково погладив накопители. Интерлюдия. Широкоплечий, закованный в пластинчато-кольчужную броню, воин неторопливо спрыгнул с борта грузовика и, поправив темно-бордовую котту с крестами на груди и спине, вопросительно посмотрел на подбежавшего к нему монаха. Обычная серая ряса, подпоясанная грубоватой веревкой, покрытая пятнами крови и еще чем-то, сходу неопределенным, выбритая танзура, воин равнодушно привычным взглядом обвел встречающего и кивком поздоровался. «Брат командор», радостно всплеснул худыми руками монах, но осекся под взглядом прибывшего. «Григорий, или брат Григорий», глубоким баритоном произнес рыцарь и улыбнулся одними губами, холодным взглядом препарируя монаха. «Надеюсь, тут найдутся те, которые смогут объяснить, что вообще происходит». «Вам объясню я», монах вытащил бумагу из небольшой сумочки на поясе и протянул рыцарю. «Брат Фома, доминиканец», с непонятным выражением на лице протянул Григорий. «Я солдат, а не монах, хоть и служу церкви». «Я знаю», с достоинством кивнул монах, «но за данную территорию отвечаю я, да и в целом неплохо информирован». «Начните тогда с наших врагов и союзников», – тяжело вздохнул рыцарь, изучая наполовину ушедший под землю 3-этажный дом неподалеку. «От Лиссабона и до Киля, От Бреста и до Варшавы с Бухарестом, доминиканец повел рукой в сторону приземистого здания неподалеку. Два этажа, небольшие окна бойницы и массивная, стальная дверь. Проемы на первом этаже были помимо прочего забраны решеткой и оснащены тяжелыми на вид ставнями. Это, что касается театра военных действий по Европе. Где-то, как например в Германии и Франции, удалось достаточно уверенно сдерживать врага. В Испании и Италии потери хоть и были, но только в приграничных областях, а дальше создания пройти не смогли, но весьма сильно потрепали территории Португалии. Откуда они там взялись, сейчас выясняют. Австрия, Венгрия, Чехия, Словакия, Сербия и ряд соседних территорий опустошены так, что румынские армии просто смело наступление морд. Впрочем, болгарским пришлось не лучше. Беженцы, паника, неизвестные вирусы, фанатики верующие и резко активизировавшиеся террористы поляки потеряли треть территории и постепенно отступают к спешно возведенным стенам вокруг крупных городов, куда вывозят население. Немцы потеряли пограничные области и провели обряд гневвотана. Доминиканец прервался, пытливо покосившись на рыцаря. «Я воин церкви, но умею разделять время веры и необходимость». Григорий еще раз покосился на завалившийся дом и обернулся к монаху. Что произошло? Стихийник бушевал, те самые орды, Григорий, те самые орды, криво усмехнулся монах. Они роют как экскаваторы и вылезают там, где их никто не ожидает. На первых порах с ними пытались бороться как с обычными крысами и в итоге потеряли. Он подошел к какой-то горке, накрытой тканью и, откинув край, выволок тело какого-то мутанта. «Вот, смотрите, они жрут всех или только не магов», — прищурился Григорий. «Направление движения на восток или там меньше сопротивления и они пошли по более легкому пути. Всех», — поморщился доминиканец. «Это мы проверили в первую очередь. И идут по более легкому пути. Оружия на руках мало, армии понесли чудовищные потери, полиция тоже обескровлена». А мирное население становится легкой добычей, особенно там, где произвели пробуждение новых источников. Там и солдат жрут без проблем. Обычный школьник такие ритуалы на коленке не создаст, поднялся с колена рыцарь. В свое время маги отступали под ударами церкви, в особенности когда появилось огнестрельное оружие. Максимум, это разработали чары и артефакты, не более. Что поменялось? Людей стало много. Тускло улыбнулся монах. Раньше было просто не найти нужного количества жертв для богомерской волжбы. Дитя, блондин, сероглазый, рожденный в час собаки и прочее. Но нужно не только такое дитя, но и еще пара десятков жертв с определенными признаками и рожденных в нужное время, чтобы к моменту начала ритуала обладали нужным возрастом и прочим. Понимаешь, тут крайне важен символизм, а в то время, зато сейчас несчастных хватает за глаза. Доминиканец прервался, тяжело покачав головой. Было предположение, что новых источников будет около 40 по всему миру. Это серьезно, но все же не критично, и мы бы смогли решить данную проблему, в процессе найдя сотворивших это. Их оказалось больше, понимающе скривился Григорий, брезгливо дернув щекой. И теперь весь мир летит в ад. Пробоев на стихийные планы как минимум вдвое больше. Замечены пробои на план духов и многое другое, что позволяет сделать весьма простой вывод. Брат-рыцарь, доминиканец затворил двери, цепко впился в глаза собеседника. Идущие сюда, вторженцы, весьма зависимы от магического фона. Фири им подобные, с сомнением потер щеку Григорий. Возможно, хотя могут быть и какими-нибудь эльфами, которым негатор уже готовится, перебил его монах. Много изготовить не получится, но на пару крупных сражений должно хватить. А если там окажется десяток крупных армий, усмехнулся Григорий. Да и даже если не так, то не думаю, что они идиоты. Если мы найдем способ уравнять магические возможности и выведем из игры, на время битвы, их магов, то никто не поручится, что они не найдут способ убрать преимущество нашего современного оружия. Я в курсе про алхимические опыты и попытки создать составы, которые бы оказались действенны, но не уверен, что об этом же не знают наши противники. Нас больше волнуют разбежавшиеся твари из магических заповедников и распечатанных доменов. Ну и драконы, часть перебили, но остальные весьма сильно терроризируют Европу. Ряд созданий ушли в сторону Болгарии, Турции и дальше, на восток, где также произошли нападения на заповедники и распечатались закрытые лакуны. Но вот остальные обживают ближайшие территории, к местам своего прежнего обитания и вовсе не смотрит в ту сторону. Но вас позвали не по этой причине, брат Григорий, доминиканец тяжело вздохнул и подошел к ближайшему столу, которыми было забито все помещение, и приглашающе махнул рукой. «Это что?» – он кивнул на тело. «Оборотень», – пожал плечами рыцарь, бросив короткий взгляд на труп, недавно обращенный, судя по всему. «Старого так просто не убить, да и под такой удар в исполнение дилетанта, а тут не было наших подразделений, а маги редко пользуются сталью. Охотники?» – резко обернулся он. «Нет, мясник, топором», – усмехнулся доминиканец. «Вы лучше следы укуса найдите. Раз он молодой и ничего не понимает, то такую метку убрать не додумался бы». Бросив подозрительный взгляд на монаха, рыцарь принялся возиться с телом, ворочая его и сдирая остатки одежды, в попытках найти следы. Но чем дольше он занимался этим, тем отчетливее понимал, почему монах попросил его сделать это. Осмотрев наполовину перерубленную шею, он стукнул кольчужной перчаткой по столу и обернулся к монаху. «Не нашли, да?» – спокойно произнес тот, совершенно серьезно глядя в прищуренные в ожидании насмешки глаза рыцаря. «И мы не нашли, а ведь это оборотень, причем молодой и неопытный. 150 подобных ему смогли сбежать из лагеря беженцев и уйти в ближайшие леса. Ну, как ближайшие?» С сомнением потер он лоб. «Самые ближайшие из проклятых. Туда утащили несколько тысяч беженцев, как нам удалось установить, и проводили обряды друидов. Лес рывком увеличил свои территории, как магнит сработал для сотен темных созданий. Мы пытались его бомбить, обстреливать и прочее, но видимых последствий не замечено. Тем более, что тут и тут расположены дороги, по которым в Италию поступают колонны беженцев из Австрии и прочих государств. Ну и теракты на заводах и складах также привели к тому, что стрелять в никуда мы теперь не можем себе позволить. Значит, как некогда наши прадеды, с мечом и огнем пойдет пехота», — понимающе кивнул Григорий. «А рыцари церкви возглавят атаку? В центре леса два источника, один из которых водный, а второй земля». Доминиканец накрыл труп тканью и увлек воина к столу с картой. «Самое то, для роста новых деревьев и захвата новой территории. Плюс, как я уже сказал, постоянно проводятся обряды. Попытки военных привели к серьезным потерям и, более того, тела убитых утащили вглубь. Остается только надеяться, что для питания», — он отвел взгляд под понимающие хмыканье рыцаря. «Лояльные правительству Италии стаи оборотней туда идти не захотели, а попытка надавить привела к бунту. 150 ликанов также ушли в лес. Из Австрии идут эшелоны с боеприпасами к орудиям, вывозят склады с территории, которые временно оставляют, так что огневую поддержку ты получишь. Что-то вытащит с территории Сербии, Хорватии и прочих, но в любом случае, те, кто это все организовал, учел это, и большая часть складов уничтожена или вывезена неизвестными магами. Там много мародеров, которые также поживились. Твоя задача, если не уничтожить, то хотя бы оттеснить тварей, пока мы не накопим сил, чтобы показать, кто правит этим миром. Расширяется лес на земле Италии или же...» — мрачно посмотрел на доминиканца рыцарь. «Или...» — тихо выдохнул одно слово монах. «Адское пламя?» Григорий, уже уверенный в отрицательном ответе, все же не мог не спросить про наиболее действенное оружие против такого рода противников. «Вязнет», — покачал головой монах. «Пробовали. Но, во-первых, вязнет. Во-вторых, не каждый маг или чародейка способны на такое. И в-третьих, из леса ведь тоже огрызаются. Потеряли 3 сильных магов, после чего решили временно прекратить попытки. Швейцария согласна выделить 500 воинов, которые знают, как правильно держать щит и меч. Австрийские и славянские маги дадут боевиков, так как лес напрямую угрожает их территориям. От нас ты с отрядом, несколько сотен ролевиков, 100 магов и 300 солдат, которые увлекались историческим фехтованием. Наскребли переделанных боеприпасов на 200 солдат, так что, хоть как-то...» — но он недовольно поморщился. «Кругом паника, Григорий, а ждать нет времени. Беженцы идут днем и ночью, а по ночам на дорогу выходят эти твари. Надо искать узловые точки их чар и уничтожать их, чтобы мы смогли уничтожить хоть какую-то часть этого проклятого леса. Или же придется посылать туда лесорубов и вручную вырубать каждое дерево, под непрерывным обстрелом. Я буду вынужден подать рапорт». Григорий спокойно поднялся и двинулся к дверям. «Выше. Вы пропустили появление такой мерзости, да и не только ее. Промолчать я не смогу. Они и так это знают. Даже с такими подробностями, которые неизвестны нам», — усмехнулся Фома. «И наказание, если даже вдруг оно и будет, то крайне незначительное. Это война за веру, брат Григорий, и, пока что, мы проигрываем сражение. Если вот такая дрянь, он кивнул в сторону трупа оборотня, продолжит появляться, а мы не поймем как, то рано или поздно дождемся удара в спину. Помимо прочего, если получится, попробуйте захватить кого-нибудь из них живыми. Возможно, они что-нибудь знают. Более 1000 солдат и магов, жидковато, визгливо расхохоталась отвратительно выглядевшая старуха, тряся грязными лохмами и заставляя нервно дергать чувствительным носом стоявшего неподалеку вожака одной из крупнейших стай оборотней Италии. Агриппа, прими более приятный вид, царственно махнула изящной ладошкой еще одна женщина, молодая брюнетка с длинными волосами, в свободно облегающей тунике. Они пока растеряны, но скоро придут в себя и повторится эпоха костров, тем более, что большая часть магов поддержит церковников. Пока есть время, то надо ускорить намеченное и подготовить достойную встречу гостям. И передайте нашему другу, пусть передаст еще той дряни, с помощью которой мы увеличили стаи наших мохнатых друзей. Она лукаво улыбнулась, извиняюще пожимая плечами в ответ на возмущенный рык звероватого лидера стаи. А с этим что делать, Перпетуя? Агриппа, принявшая вид молодой рыжеволосой девушки, небрежно повела рукой в сторону ящика, забитого несколькими десятками крупных флаконов. Это используем в дальних лагерях беженцев. Появление под боком нескольких сотен, а то и 1000 гулей мне абсолютно не нужно, поморщилась брюнетка. Пусть люди и дальше отвлекаются от нас, давая нам время. У наших сестер там есть родственники, которые готовы помочь, и заодно пусть готовится распылять все прочие, что нам передали. Время подходит, и нам надо будет показать свою полезность, если хотим занять более весомые места подле новых правителей. Амада, она перевела взгляд на оборотня. Не лезьте вперед, а выпускайте тех тварей, что мы насоздавали. Пусть солдаты устанут убивать их, а потом навалимся уже мы. И не бойтесь их орудий, пока на алтаре льется кровь, нам они не страшны. Полноватый, пожилой японец аккуратно провел рукой по железному уголку старинного массивного фолианта с кожаным переплетом и нехотя повернулся к своему гостю. Абсолютно лысый невысокий китаец понимающе прикрыл глаза, молча ожидая слов хозяина дома. Японец неторопливо отошел от маленького столика и прошел через всю комнату, мимо многочисленных книжных шкафов и полок, присаживаясь на подушке перед своим гостем. «Надеюсь, уважаемый мастер Ксу, простит мне мое желание не разводить ненужных слов, а сразу перейти к делу», — японец пристально смотрел в глаза гостя. «Вы получили ответ от обозленных происходящим русских. Треть Монголии, где проживали поддерживающие вас рода, половина Китая, Корея и даже треть японских островов в руинах. Их питомники выпущены в пограничье, и беженцы кричат о демонах. Атомные станции пошли в разнос, и многие километры накрыло выбросом, который увеличил число мутаций, вызванных новыми источниками и повышением магического фона. И теперь вы пришли ко мне, к тому, кто еще несколько лет назад, последний раз предупреждал о последствиях начала войны. Большая часть их сильных магов ушла, мастер Киоши», — почтительно склонил голову Ксу. «Если учитывать всех, кто способен преодолеть девятую ступень, то 400 магов и чародеек на всю Русь. Один Кощей способен на равных встретить 50 стоящих на этой ступени. В прямом противостоянии, как с магом, вам его не одолеть», — обжег взглядом китайца хозяин дома. «И таких же, там еще трое. Остальные, да, слабее, но они не лезут к нам сами, а послали созданий. Да и даже не столько они, сколько уходящие отворили свои питомники. Да, потери наших стран крайне велики, но Кощей Милосерденный дал возможность выжить нашим народам. У вас уже были гости, мастер Киоши», — понимающе опустил голову китаец. «И нашли слова, что затуманили ваш разум». «Они нашли слова, которые я смог услышать», — желчно усмехнулся японец. «Или мы сидим на заднице ровно, зализывая свои раны, или же русские нанесут еще удар, без ненужной философии и игры слов. Это дословное послание. Предупреждений больше не будет, как и готовности пойти на диалог. В следующий раз они будут идти до конца и не успокоятся, пока не уничтожат всю страну. Даже если в ответ мы уничтожим их, слишком много у них проблем, чтобы они играли в миролюбие и рисковали. Я так понимаю, что вы выражаете волю всех японцев, мастер Киоши?» — холодно спросил гость. «Да, мастер Ксу», — последовал невозмутимый ответ, заставивший гостя молча подняться и коротко поклониться, прощаясь. Проводив гостя, Киоши неторопливо прошел в соседнее помещение, где его ждал еще один японец. «Передайте совету, что наши китайские коллеги сделали выводы. Скорее всего, у нас не более недели-двух, так как им надо что-то делать с их армиями. Присев на подушки, Киоши задумчиво пожевал губами. Русские помогли нам решить вопрос с недовольными, но часть все же выжила, и их поместья станут опорными точками для китайских легионов. Впрочем, и для корейских с вьетнамскими тоже. Раз мы не поможем в войне с русскими, то значит мы поможем русским. Простой расчет. Китай сейчас единый, мы не сможем опять вызвать бурю, чтобы уничтожить его корабли. Нынешним магам они уже не нужны, мягко усмехнулся японец. Скажи им, Нобу, что пора снимать маски и готовиться к обороне. Они точно вас услышали и поняли? Второй японец вопросительно вздернул брови. Я был максимально откровенен, задумчиво протянул Киоши. Даже скорее хамил. Если он передаст мои слова дословно, то у нас не более двух недель. Ответных действий против России они не рискнут предпринять, пока не разберутся с нами. Так что, можно передать Кощею, что мы выполнили свою часть договора. Ксу появился на небольшом пригорке, с которого открывался неплохой вид на город Харбин, вернее на то, что от него осталось. Циклопический удар снес треть города, ударной волной обрушив строение в оставшейся части. И это при том, что основной целью было не обычное население, а воинские части, расположенные в округе, и магический квартал. Затем сюда дошли твари, выпущенные русскими, которые закончили работу круга сильнейших магов. Теперь тут царила смерть. От рук мародеров, хищников обычных и магических, непонятные вирусы, оказавшиеся последствием магической аномалии ряда химикатов, отложенные проклятия, вложенные в удар. Маг тяжело сглотнул и медленно спустился с пригорка, подходя к группе волшебников в окружении охраны, дожидающихся его и что-то обсуждающих. «Что сказал голос совета?» — резко спросил один из магов, требовательно взирая на Ксу. «Сказал, что мы должны целовать ноги Кощею и благодарить за жизнь, господин Дин», — жестко уронил маг. «Судя по имеющейся информации, удар русских был нанесен по домам и поместьям наших сторонников. Хоккайдо и кусок Хансю, остальное демонстративно не тронули. Я с самого начала говорил, что надо сперва разобраться с внутренними врагами, а не смотреть в сторону Запада и России. Основные наши подразделения в неприкосновенности. Обычные солдаты легко заменяются, тем более, что современное оружие не везде работает. Сюда отправим части Бея, а Юй со своими смертниками пойдет в первых рядах на Японию. Не ждать, не откладывать. Срок исполнения сутки. После этого я хочу увидеть первых пленных и трофей. Передайте нашим корейским союзникам, чтобы также отправили пару легионов в Японию, у них хватает претензий к нашим островным друзьям. Вьетнам, Камбоджа и прочие пусть также начинают свои действия, их поддержат подразделения ШУ. Пленных пусть переправляют на объекты, кроме пригодных для штрафных батальонов. Таких отправляйте к Бею, его потери будут велики, так что пленные вполне пригодятся на частичную замену. Одетый в церемониальную броню маг резко ткнул в сторону развалин Харбина. «Вот это, я повторю со всеми городами русских. Может, у нас и нет таких искусных ритуалистов, но зато есть сотни миллионов солдат и простых магов. И, Ксу, сейчас ты отправишься к своим войскам, в Куньмин, а заодно прикажи Чангу, чтобы начинал активацию своих агентов». Дикий рев прервал речь мага, заставив ошарашенно обернуться в сторону ближайших развалин, около которых неторопливо окапывался пехотный батальон регулярной китайской армии. Массивный силуэт какого-то хищника, плохо различимый в сумерках, вылетел из крупного пролома в стене и одним ударом лапы вбил в землю одного из солдат. Трое других солдат вскинули автоматы, открывая шквальный огонь, через несколько мгновений прерванный детонацией боеприпасов у одного из военных. Неизвестно, подействовали ли пули, уже выпущенные в тело хищника, но обозлило это его точно. Маги не теряли времени даром, моментально сбросив ступор и бросившись на помощь, но безнадежно запаздывали. Хищник вколотил автоматчиков и собирался утащить одно из тел внутрь развалин, когда ему в бок вонзилось две стрелы, а следом копье с широким и длинным наконечником. Мотнув головой, отправляя зажатый в зубах труп внутрь развалин, творение химеролога, а теперь это стало видно, глядя на черную пузырящуюся кровь, текущую по шкуре твари, длинным прыжком перемахнула несколько метров, тут же снова взвиваясь в воздух. Два копьеносца беспорядочно тыкали своими копьями, видимо, весьма слабо представляя, как правильно с ними надо обращаться и только раздражая зверя. Третий, который бросил свое копье, вырвал у ближайшего его оружие и нанес резкий, Колющий удар целясь по глазам хищника. Маги наконец добежали до более-менее удобной позиции, и два слитных магических удара повредили заднюю лапу химеры и стесали кожу на спине. Жалобно взвизгнув, она совершенно неожиданно для окружающих взвелась в высоком прыжке, с размаха ввинчиваясь в землю и под ошарашенными взглядами магов пропадая из виду. «Не смей!» – коротко скомандовал Ксу, заметив начало движения под что-то из арсенала стихийной магии земли у одного из магов охраны. «Под нами канализации катакомбы, сами провалимся и солдат угробим. Пусть переносит лагерь, штурмовые отряды подойдут, вот они пусть и лезут внутрь, а нам урок будет». «Он прав, лагерь перенесите к холму, у вас должны быть прикомандированные маги». «Где они?» – отрывисто спросил старший китаец, глядя на измученных солдат. «Господин, они поставили себе отдельную палатку и сказали до утра их не беспокоить», – неловко поклонился один из солдат. «Притащить мне их», – прошипел обозленный Дин. «Живо! Европейцы нам не помогут», – покачал головой Джеймс Дадли, один из рыцарей короны, устало глядя на высшее духовенство англиканской церкви и нескольких высших чиновников Великобритании. «У них своих проблем навалом, и то, что смогли, они уже дали. Китай сейчас разбирается с последствиями удара русских и начал войну с Японией и зачищает соседние территории. Правда, по слухам, русские отправили еще химер на китайские территории, пользуясь тем, что их Дальний Восток защищен друидами и волхвами. Так что азиаты не станут посылать дополнительные силы на помощь тем, которые уже тут. Америку накрыла волна оборотней и гули, а их юг под угрозой крысиного нашествия. Они нам тоже не помощники», — кивнул один из епископов. «По крайней мере в ближайшие полгода, пока не решат эту проблему. Три города опустошено, сотни пропавших без вести и тысячи инфицированных, каждый день добавляющие новых проблем правительствам США и Канады. В Южной Америке вроде как все спокойно, но ходят слухи о том, что видели каких-то крупных хищников. Подразделения местных правительств проверили джунгли, но ничего не обнаружили. Официально, наиболее тихими районами являются Индия, Австралия и Скандинавия. Там были какие-то мелкие выступления, но их быстро погасили. И это странно и плохо, потому что под ударом все регионы, а там тишина. Наши аналитики высказывают подозрение, что там намечены точки открытия врат, а сами эти страны станут кормовой базой. Если предположить, что в армии вторжения кто-то вроде великанов или троллей, то шансы на такое развитие событий весьма велики. Джеймс потер переносицу и сделал пару глотков крепкого кофе. И относительно, конечно, Британия вне всеобщего хаоса. Если ничего нового наш таинственный противник не придумает, то нам надо продержаться до лета, и тогда континент сможет помочь. К этому времени они решат свои проблемы.